Посему каждый мальчишка, злой волей судьбы, возведенный в достоинство мужика, работая топором, затачивая и скутывая ветки, пропихивая слеги и хлысты, лелеял надежду, что посмотрят булгары на препятствие, да и плюнут, уйдут, мучиться не станут. Стоит ли тяжелый труд по расчистке пути той крохотной добычи, которая имеется в обозе несчастных беженцев? Оставив за спиной три положенных веером завала, мужчины ушли догонять своих уже вечером. Шагали всю ночь, благо в лунном свете дорога различалась неплохо. — Здесь, недалече, на месте отдохнете, — подбадривал боярин Вишня. — Считай, уже добрались. Действительно, на рассвете впереди показались крыши очередного небольшого хутора, стоящего на взгорке посреди огромного пустыря. Ни деревца, ни кустика. Сверкающая далеко впереди полоса воды подсказывала, что они оказались в тупике. Идти дальше было некуда, только назад. — Странное место для починка, — удивился Олег. — Здесь от третьего года опал был, — пояснил боярин. — Выгорело все до черноты. Позапрошлом году трава появилась. В прошлом все цвело, ровно в вышивке княжьей. А в нынешнем такое буйство творилось, ровно в кадушку с медом макаешься. Ароматы несравненные. Лучшего места для пасеки и помыслить невозможно. Озеро непроходное, но рыбное. Леса дичью богаты. Чего здесь не жить? Одна беда — половодье высокое. Посему и лес тут раньше гнилой был, бесполезный. А ныне красота! Правда, иного места для домов, кроме холма этого, не сыскать. Уплывут по весне, затопит. Жизнь такова, что человека русского работа завсегда найдет. В какие бы глухие места он ни уехал, куда бы ни забрался. Закон прост. Не хочешь мерзнуть — руби избу. Не хочешь голодать — плети сети. Найдет враг, не найдет — неведомо. А хочешь дожить до весны — трудись так, словно в мире, кроме тебя, никого нет. Подозревая, что до осени вернуться в родные края уже не получится, сразу, на второй день, ратники и мальчишки взялись за топоры, валя лес и таская бревна к холму. Через 5 дней здесь уже стояли 5 длинных бараков. Тысячи беженцев у них было, конечно же, тесно, да жути. Но ранних заморозков можно было уже не бояться. Под крышей из дранки ни ветер не застудит, ни дождь не зальет. А ночами и огонь в очаге можно развести. Топились бараки, понятное дело, по-черному, но тут уже не до жиру. Пока мужики занимались строительством, женщины собирали грибы и ягоды, крапиву и лебеду, ивовые прутья и бересту. Первое — на еду, второе — на веревки, третье — на корзины и туеса. До холодов нужно было еще поставить верши в озере, ловушки на зверя, накопать съедобных кореньев, хотя бы диких. Зимой даже от рогоза никто не откажется. Заготовить на дрова побольше сухостоя. Водяной стараниями девочки уже сидел и разговаривал. Сирень хвасталась, что скоро на 5 может собирать в поле цветы. А его мать тихо бурчала, что вероятная невестка ленива и ни единой ягодки ни разу в дом не принесла. Может, статься, ворчала бы и громко. Однако сирень никого не объедала, так что особо-то и не попрекнешь. К 10-му дню стало казаться, что жизнь все-таки налаживается. Еда есть, крыша есть. Пока человек с руками и головой, все остальное — дело наживное. Вот тут и появились у починка ненавистные и уже чуть подзабытые булгары. Их конные сотни выходили из леса одна за другой и разворачивались в поле возле чащи, не торопясь кидаться на своих беззащитных жертв. Одна, вторая, третья, полные 3000, одетых в стеганую броню дружинников, вооруженных мечами и пиками, защищенных шлемами и щитами, против примерно 1000 беззащитных баб и детей. Пришельцы не спешили, ждали приказа, покачивая поднятыми к небу копьями и переговариваясь. Беженцы сбились между сверкающими свежей белизной бараками и молча ждали своей участи. Женщины, обнимая детей, раненые, бессильно скрипя зубами, девушки просто плача. «Может, их потребуют сдаться?» — с надеждой спросил боярин Вишня. Вперед на дорогу, навстречу врагу выступили только он, ведун, пятерка последних ратников, чёса и полтора десятка малолетних мальчишек. «Все может быть», — пожал плечами Олег. «Полагаю, именно над этим вопросом их воевода сейчас и размышляет, то ли резать, то ли в рабство угонять». К воинам подошла сирень, крутя в руках ивовую веточку, остановилась возле ведуна. «Ты опять всех спасешь, а они опять тебя проклянут и прогонят», — сказала она. «Что поделать, милая моя? Люди всегда боятся непонятного, боятся того, что превосходит их возможности, того, с чем они не в силах совладать. Но ведь кто-то все равно должен их спасать. Сделай это, сирень, ты ведь можешь». «Если я это сделаю, водяной узнает, кто я такая. Он меня бросит, сбежит, будет бояться. Зато он останется жив». «Ты можешь нас спасти, колдун, нас троих. Он ничего не узнает, а я и дальше останусь для тебя послушной девочкой. Уведи нас отсюда». «Посмотри назад, сирень. Там 1000 людей, и каждый из них для кого-то такой же ненаглядный, драгоценный водяной, как твой для тебя. Как я их брошу?» «Ты говорил, если нельзя спасти всех, нужно уберечь хоть кого-то». «Себя, тебя и водяного?» «Нет, сирень, это называется плюнуть на всех и спасать свою шкуру. С таким пятном на совести я жить не смогу». «Все, кажется, решили резать», — громко прервал их беседу боярин Вишня. «Идут». Булгары, все разом стронув коней, подскакали на медовый починок, далеко охватывая его с обеих сторон, чтобы не упустить никого, чтобы заметить и догнать каждого беглеца. «Водяной меня проклянет, а люди нас прогонят», — вздохнула девочка. «Что бы мы ни делали, как бы ни старались, нас только ненавидят все сильнее и сильнее. И за что только боги сотворили меня человеком? Чем я перед ними провинилась?» Она мотнула головой, кажется, борясь со слезами, и пошла навстречу булгарам. «То вы такие, путник?» — спросил боярин. «Мне не понравились ваши разговоры». «А мы не жемчуг, чтобы всем нравиться», — мрачно ответил ведун. Булгары приближались на рысях, один за другим опуская копья. Сирень, утерев рукой нос, уронила веточку, сделала еще пару шагов и упала перед врагами на колени. Раскинула руки, воздела голову и внезапно заорала. оглушительно, однообразно, на одной ноте. Заорала так, что холодная волна ударила в грудь немногочисленным защитникам починка, заставив их попятиться так, что трава, сплетаясь в косы, длинными змеями поползла по земле, так что деревья в далеком лесу закачались и замахали ветками, словно отбиваясь от врага, а булгарские лошади заметались, закружились, забрыкались, ударами задних копыт выбивая близких дружинников из седел, зубами хватая воинов впереди за локти и плечи, срывая их со скакунов и злобно топча, кидаясь друг на друга, издавая утробные рыки, вставая на дыбы и кружась на месте. Не прошло и нескольких мгновений, как все бесчисленные сотни непобедимых воинов Булгара были сметены, разбросаны, искалечены и потоптаны, превращены в рыхлое кровавое месиво. Сирень поднялась на ноги, попятилась, вскинула руки. Лесная чаща зашевелилась. Из нее на пахнущее парным молоком, чавкающее свежим мясом поле, вышли бесчисленные волки, рыси, медведи, росомахи и просто мелкие крысы, растаскивая добычу, рвя ее на куски, не оставляя даже останкам завоевателей ни малейшего шанса уцелеть. Лошади от такого зрелища сбились в табун и помчались прочь, к озеру, освобождая место для хищного пиршества. Довольное урчание расползалось далеко по сторонам, выманивая чаще все новых и новых зверей. Сирень повернулась, грустная и спокойная, отправилась к починку, мимо остолбеневших мужчин, по пыльной утоптанной дороге. Бабы, выбираясь из своего укрытия между бараков, поначалу тоже смотрели на нее круглыми глазами, отвесив челюсть. Мертвая тишина длилась очень долго, и только когда до крайнего барака, в котором лежали вещи ведуна и его спутницы, оставались считанные шаги, кто-то вдруг сообразил: «Избавительница!» Бабы качнулись вперед, нахлынули на девочку плотной массой, окружили, стали обнимать, гладить, целовать руки, плечи, щеки, плакали. «Счастье наше, радость, спасительница родная, матушка, счастье!» Олег с облегчением перевел дух и привстал на цыпочки, пытаясь разглядеть, что же там происходит. «Как бы не поломали», — с тревогой сказал он. «Счастливая толпа — это страшная сила. Затопчут и мяукнуть не успеешь». — А если она могла сделать это с самого начала, зачем же вы бежали от булгар? — развел руками совершенно ошалевший боярин. — Поди угадай, похвалят тебя люди за чудо или сожгут? — поморщился ведун. — У сирени тут опыт печальный, оставаться незаметно ей теперь больше нравится. Думаю, если бы не одна смазливая рожица, она бы и сегодня предпочла просто раствориться в траве. — Это да, — согласился боярин. — От такой ведьмы лучше держаться подальше, а вдруг разозлится. Да она же все вокруг разнесет. — Я ее уведу, — пообещал Середин.